Глава 65. Лика. Кручу кольцо в руках, и холодный металл уже успел нагреться от прикосновений. Снова и снова пальцы выискивают гравировку, чтобы прочитать выбитые на внутренней стороне слова. Жутко. И в то же время невыносимо любопытно. Что мне с ним делать? Надеть. И если надеть, то на какой палец? Безымянный. Я уже примерила. Размер подошел идеально. В духовке уже третий час готовится утка. Это первый раз, когда я готовлю такой изысканный ужин. Через несколько часов Новый год, и Борзов обещал прийти. Елка давно наряжена, по карнизу повешены фонарики. Куплена праздничная посуда и выставлена на стол. В центре — рождественская композиция и свечи. Запахло не только мандаринами, хвоей и Новым годом, но и романтикой. Что так не вяжется с Борзовым, хоть смейся. «Вкусно пахнет». Оборачиваюсь на внезапно раздавшийся голос. Деревянная лопатка падает из рук, и я застываю, не в силах сделать вдоха. Ян. Он воспользовался ключами, и я не слышала из-за фоновой музыки и включенной вытяжки. Борзов в черных брюках и такой же рубашке. Это теперь его привычная одежда, к которой продолжаю привыкать. Из-за ворота и манжетов прорисовываются темные рисунки татуировок, заставляя меня вспоминать, с чего они начинаются в районе грудной клетки и пресса. «Ты рано», — потряхиваю головой, когда в воздухе запахло подгоревшим. «Мне уйти и подождать в машине?» Это шутка, но Борзов не улыбается. «Отнеси пока салфетки», — отворачиваюсь. Кивнув, уходит в зал. В груди давит от возникшего волнения. «Я бандит, семейный праздник». Прошлый Новый год мы встречались с дедушкой и говорили о будущем. Под бой курантов я желала ему здоровья, а себе загадывала удачно окончить институт. Все странным образом изменилось. Когда духовка подает сигнал, вытаскиваю утку и отношу на стол. Проверяю, все ли готово. Часто посматриваю на Яна, он на меня, заложив руки в карманы. Появляется ощущение, что Борзов тоже испытывает волнение. «Спасибо за подарок», — говорю, опустив взгляд, и в очередной раз поправляю разложенные приборы. Речь про кольцо, но уточнять не требуется. Последнее время наша связь с Яном укрепляется. «Примеряла?» «Ага». «Но ты его не надела». Звучит как упрек. Борзов отличается требовательностью к безукоризненному следованию его приказов. Думаю, подаренное кольцо — безмолвный приказ надеть и носить. А я лишь примерила на пару минут. Он в моей крови. Я знаю, что мне нужно время, чтобы окончательно это принять. Принесешь шампанское из холодильника? Претензию с кольцом оставляю без комментариев. Ян шумно выдыхает и идет на кухню. Останавливается на полпути. Тебе пить я не позволю. Цикую, заботливый. Мы купили его для тебя. Я выбрала лимонад. Ну ладно. Ян мог встретить праздник с той семьей, что дана ему по праву крови. Я бы приняла и поняла, если бы Борзов решил провести эту ночь с ними. Но он выбрал нас, меня и нашего монстрика. Совсем другая, не такая, но все же семья. За стол садимся за полчаса до 12. Мое волнение ощущается камнем в животе и полным отсутствием аппетита. «Что будет дальше?» — спрашиваю, потупив взгляд. «Новый год, Лика, и новая жизнь?» Скромно улыбаюсь. «Какая она, эта новая жизнь? Понравится ли мне? А я Яну в новой жизни. В конце года принято подводить итоги, но мне хочется просто проводить его. Сказать спасибо, и я тебя ненавижу. Полярно, двойственно, но это то, что испытываю в данную минуту. Этот год забрал у меня дедушку». Но он же привел ко мне Яна, того, кто сам пытался меня убить, и моя жизнь висела на волоске. А после — беременность, кольцо на пальце и призрачное совместное будущее. А еще в завершении всего, научилась стрелять, и мне это чертовски нравится. Когда начинают бить куранты, Ян разливает шампанское в свой бокал. В мой наливает лимонад такого же цвета. И я загадываю новое желание. Если прошлое не исполнилось, это не значит, что магия Нового года не работает. И я желаю себе и своим близким счастья. «Лика?» — обращается. Медленно поворачиваю голову. Сквозь сердце проходит острый разряд, наполняя меня теплом и легкой дрожью. Запах Яны проникает в нос, а горячий выдох ласкает щеку и шею. Он целует меня нежно, непривычно. На языке растворяется вкус шампанского, которое мне нельзя. И все очень вкусно. Поцелуй, колючесть, запахи вокруг. Ладонь Яны обхватывает моё горло и слегка сжимает. Между ног разливается жар, и хочется свести бедра. Пульс долбится в висках до невыносимой головной боли, от которой сильнее зажмуриваешься, а перед глазами маячат искры. «Я могу?» «Что? Ян мысленно не будет же меня сравнивать с Кристиной?» «Можешь. Я буду аккуратным». Сглатывает, по телу царапается наслаждение. Смотрю на губы бандита, влажные после нашего поцелуя. «Ты аккуратным?» — тихо смеюсь. «Причинить вред тебе или монстрику не входит в мои планы». «Значит, план изменился?» «Оказывается, он давно изменился. Но иногда ты все равно вызываешь во мне чувства». Яна вновь смыкает обе ладони на моей шее и напрягает челюсть. Целуемся горячо. Я кладу руки на плечи Яны и сжимаю их со всей силы. Борзов отрывается от губ и наклоняется к уху, втягивает мочку в рот и оставляет след на моей шее, всасывая тонкую кожу. До спальни идем, не отрываясь друг от друга. Я жадно глотаю воздух, царапаюсь. Любое прикосновение к моему телу приносит раздражающий восторг. Под кожей скапливается кипящее масло. Я постоянно всхлипываю от его бурления в клетках. Ян помогает мне избавиться от платья. Потом слетает его рубашка, разбрасывая пуговицы по ламинату с глухим тонким звуком. Кажется, их я сорвала. Упс. Опускаюсь на кровати, Ян снимает с меня нижнее белье. Входит медленно, повернув на бок и улегшись рядом. Спиной чувствую напряженное тело и литые мышцы. Он не переставал быть машиной для убийства, но... это моя машина. Борзов двигается размеренно, глубоко. Каждое его движение внутри меня порождает волну ярких ощущений внизу живота и между ног. Температура тела стремительно возрастает. Мы покрываемся испариной, но я лишь плотнее льну к бандиту. Запах туалетной воды, потеющей кожи и секса возбуждает сильнее. Мне остро, горячо. Ладонью Ян обхватывает мою грудь и сжимает. Прогибаюсь сильнее, давая больший доступ. Все внутри накручивается на раскаленную проволоку. Сжимаюсь внутренними мышцами, получая еще больше наслаждения. Стану. Ян прикусывает мою скулу, ускоряясь. Пальцами собираю покрывало в гармошку. Оргазм обрушивается бурным, сокрушающим вихрем. Из глаз льются слезы, а тело разрывают множественные взрывы, заставляя его трепетать в неконтролируемой дрожи. Мы лежим в тишине, слыша только шум крови в ушах, что бежит по венам. Сердце стервенело бьется о ребра, не давая дышать. Ян ласково поглаживает мое плечо, привстав на локте. Я чувствую, как его взгляд, пристально изучающий, скользит по моему телу. За окном бахают салюты, окрашивая чернильное небо в густо-красный, зеленый и золотистый. «С Новым годом!» Ян целует меня в то место на плече, которое поглаживал. Прикрываю веки, выпуская новую слезу. «У тебя будет сын», — говорю сдавленно. Это далось мне нелегко. Но молчать о сыне теперь выглядит настоящим преступлением. Борзов обхватывает меня, перебросив руку через мою грудь. Его дыхание учащается. «Мне кажется, я знал», — серьезно говорит. Я улыбаюсь. «Ну, конечно же, знал».